Глава 35. Нам нужна лодка. Уже из машины я позвонила маме. «Марковкин, вы где? Мы идем ужинать». «Мам, мы едем в Аркадьево». «Куда?» «Мам, мы едем искать клад». «Чего?» «Я потом объясню. Передай привет Максу и Марусе». Когда мы приехали, уже стемнело. «Что-то холодно», — девица поежилась. «У тебя есть куртка?» «Кажется, она у мамы в машине». Девица вытащила из багажника толстовку и дала мне, а сама накинула джинсовку. Папа вылез из машины и нажал на ключ. Машина мигнула фарами, два раза пикнула и потухла. Было совсем тихо, только кричала какая-то птица, и лягушки квакали. «Мне что-то ничего не ловит», — сказала девица. «А куда нам идти-то?» «Вань, ну ты кого спрашиваешь? Как будто я тут была». «Мне кажется, там река», — я показала направо. «Или пруд какой-то. Слышите лягушек?» «О, смотрите, тут тропинка». «Ну, значит, пошли туда», — решил папа. И мы пошли. Впереди я, за мной девица, а сзади папа. Тропинка шла через заросшую травой поляну прямо в лес. Я раздвинул колючие ветки. В кустах кто-то как будто заметался, замахал крыльями и выпорхнул в темноту. Мне стало страшно. Но все-таки не совсем страшно, потому что я же был не один. Девица включила фонарик в телефоне. Он осветил тропинку, которая спускалась вниз. «Слышите?» Девица остановилась. «Там реально река». Тропинка вела вниз, между деревьев с колючими ветками, через заросли крапивы и еще чего-то очень колючего. Наконец мы оказались у берега небольшой речки. Луч фонарика скользнул по воде и осветил несколько кувшинок. «До того берега не добивает», — сказал папа. «Я вдаль не очень вижу. Марк, погляди, там есть что-нибудь?» И он поднял меня повыше. Я вгляделся в темноту. И вдруг на том берегу различил чертания дома, большое дерево рядом и что-то похожее, ну, как будто на разрушенный замок. «Ух ты! Ну что там?» — спросила девица. «Кое-что интересное. Кажется, нам нужна лодка». «Слушайте, ребят, это просто безумие», — сказал папа. «Давайте вернемся к машине, переночуем, а завтра спокойненько приедем сюда, когда будет светло, и все рассмотрим». «Ну уж нет, я не отступлю», — отрезала девица. Пока они спорили, я спустился вниз к воде и вдруг увидел, что в кустах у берега привязана лодка. Она была совсем старая, деревянная. По бокам лежали два весла. Я залез туда и закричал: «Идите сюда!» «Нифига себе, вот это чудо!» — сказала девица. Я сел у носа, девица посередине, а папа сзади. Он взял весла, и мы поплыли на другой берег.